Глава 37. Я проводила взглядом поспешно вышедшего из комнаты мужчину. Новости впечатляли. Значит, я драконица древней крови? Что же, в этом наверняка есть большой смысл. Вот почему, оказывается, леди Дейзи родила девочку. Но пока это не так и важно. А важно то, что у меня будут денежки. Свои, собственные. Это же чудесно. Я воспряла духом. Последний раз окинула взглядом свою будущую спальню и поскорее вытащила блокнот, который мне дал господин Сальски. Обязательно надо записать, что тут необходима детская кроватка. Не знаю, как вообще принято у драконов, но моя девочка еще так мала, не хочу ее оставлять в отдельной спаленке, пусть даже и под присмотром Касси. Нет, попрошу градостроителя учесть мои пожелания. А может быть, и лорда Кайса попрошу. Вон у него какой сундук. Прямо волшебный. Глядишь, оттуда не только стулья можно вытащить. Конечно, вряд ли кроватка имеется у него в наличии. Но за спрос же денег не берут, верно? Я вышла из комнаты. Еще раз прошлась по второму этажу, делая в своем блокнотике необходимые пометки. Получается, из 6 верхних комнат одна моя спальня, другая пусть будет комнатка Касси, еще одна — будущая детская. Итого 3 комнаты будут заняты. Остаются еще 3 свободные. Просторный дом, что и говорить. Хотя с виду не такой большой, так невысокий, в 2 этажа. После моей однушки здесь просто дворец. И целых 3 комнаты пустые. Куда их вообще столько-то? Очевидно, леди Мария была особо на редкость гостеприимная и постоянно принимала у себя гостей. Ну что же. Я окинула взглядом 2-й этаж и поспешила вниз. Наверху я уже все осмотрела и, по большому счету, осталась довольно увиденным. Да, грязно, запущено и местами мрачновато, но после ремонта дом будет не узнать. «Леди Дейзи», — окликнул снизу меня господин Сальски, который, судя по всему, уже полностью успел закончить осмотр. Он держал в руках свой потрёпанный блокнот и вносил последние заметки. «Предлагаю сверить наши записи». Я спустилась, внимательно глядя на ступеньки. Эта их крепилка может быть и хорошая штука, но под ноги смотреть надо в любом случае. «Пройдемте на кухню». Я кивнула на открытый дверной проем и вошла первой. Тотчас обернулась и приложила палец к губам. Все мое семейство, включая горничную, спало. Идиллия, одним словом. Касси лежала у стены, повернувшись лицом к малышке, обнимая ее одной рукой. Хохолок спал, стоя на одной лапке, поджав другую. Глазки его были закрыты, головка склонилась к низу, а вот брюшко выпирало вперед. Барса вытянулась рядом с моей Арианой. Ее мордочка почти касалась лица девочки, а брюшко возвышалось этаким пригорком на ровном месте. Я кинула взгляд на стол и ахнула, поскорее зажав себе рот. Многочисленные пакеты, горшочки и прочее-прочее были опустошены. Да, они слопали, похоже, все, что принес нам добрый и благородный синеглазый мэр. Не пауками едиными живы мои питомцы, получается. Я повернулась к градостроителю. «Знаете что, господин Сальски, давайте лучше на улице побеседуем. Пусть спят обжоры». Градостроитель улыбнулся. «Здоровый сон — то, что надо». Мы тихонько вышли из кухни и друг за другом, обходя дыру в полу, вышли на улицу. Господин Сальски полной грудью вдохнул свежий утренний воздух и сказал. «Вам повезло, леди Дейзи. В свое время Мария буквально зубами вцепилась в этот участок. На него претендовали 3 известные в наших краях семьи, но подруга матушки лорда Кайса оказалась самой стойкой. Держалась до последнего и отдала за участок приличную сумму. Вы ведь чувствуете, какой тут воздух? Целебный!» А потом недоуменно нахмурился. «Вам не кажется, что он пахнет морем, леди Дейзи?» Я посмотрела на градостроителя и как следует принюхалась. «Нет, не кажется, господин Сальски, воздух на самом деле пахнет морем». Я недоуменно посмотрела вокруг. Мне показалось, или вот там, в том дальнем конце заброшенного садика, через который мы возвращались из подвала, что-то блестит. «Смотрите, господин Сальский!» Я ахнула и кинулась вперед. «Не может быть!» — ошеломленно сказал градостроитель, остановившись рядом со мной. Мы оба уставились на вытекающую откуда-то снизу лазуревого цвета пузырящуюся воду. Ее собралось уже целое небольшое озерцо, а вода все прибывала и прибывала. «Откуда здесь взялась морская вода, да еще в таком количестве?» — градостроитель нахмурился. «Неужели эксперименты леди Марии увенчались успехом?» «Какие эксперименты? Я даже заикаться начала». Градостроитель только вздохнул. «Да поговаривали, что она под конец загорелась идеей портального доступа к Южному морю. У нее страсть была животные магические, особенно те, которые практически вымерли, а некоторым из них морская вода была просто необходима. Думаю, леди Савила вам рассказывала о своей подруге и их общих интересах». Я прищурилась и медленно ответила. «Рассказывала. Кстати, у меня в подвале оказалась каверна как раз с морской водой. Барса ее обнаружила. Вы думаете, что это как раз результат тех экспериментов?» И тут я вспомнила, что леди Савила сегодня утром побывала в подвале, причем, когда она оттуда вылезла, глаза у нее горели. Умчалась она очень быстро по срочным делам. «Мамочки, неужели эта неуемная дама что-то там намагичила? А ну как мой дом зальет или фундамент размоет?» Я даже не заметила, что последнюю фразу прокричала вслух.